Вынужденный телохранитель. Мало существует мест, где более неудобно и неприятно стоять, чем за спиной человека, раздающего автографы. Во-первых, Стивен обнаружил, что ему непонятно, что делать с лицом или руками, явно не занятыми ручкой или бумагой. Он сделал выбор в пользу почтительного терпения. Извиняющаяся полуулыбка, руки за спиной, поза, которую принимают люди, стоящие рядом с членом королевской семьи. Джош при этом включил свой голос после спектакля, чуть хрипловатый рык, все вам отдал, а кокни акцент вывернул на полную. По привычке он оставил на лице совсем чуть-чуть грима. «Кому писать?» спросил он даму в шапке с помпоном, которую Стивен уже прежде замечал здесь несколько раз. «Кэрол». «Кэ-рол», — бормотал Джош, как будто ему было легче писать, если проговаривать слова. «Уйма любви, Джош, х-х-х». «Могли бы вы подписать это для Кевина?» — вопросил из глубин своей норки иссохший молодой человек в авиационных очках. «О, я скажу тебе, чей автограф тебе надо взять, Кевин», — кивнул Джош на Стивена. «Этот джентльмен — Стив Маккуин». «О, Господи», — подумал Стивен, — «начинается». «Не тот же Стив Маккуин», — усомнился Кевин. И началось. «Стивен К. Маккуин», — ответил Стивен. «Стив играет в спектакле», — сказал Джош. «Я вас не видел», — скептически возразил Кевин. «Да там всего ничего, плюнуть да кашлянуть». «Только плевок вырезали», — вставил Джош. Кевин послушно засмеялся, и Стивен ощутил укол в область самоутверждения. «Еще я подстраховываю Джоша». «Да, если меня собьет автобус, он будет подписывать автографы за меня. Ладно, ребята, извините, но разве у вас нет дома и вам некуда пойти?» шутливо выкрикнул Джош. «Нам надо бежать, простите, пока, увидимся», бормотал он, подаваясь назад с вытянутыми вперед руками, потом проделал один из своих коронных пируэтов и бросился бежать по Уода-стрит, а Стивен сразу за ним, словно вынужденный телохранитель. Ходить с Джошем в какие-то публичные места всегда было странно. Стивен видел, как отваливались челюсти при приближении звезды, слышал шепотки узнавания, которые тот оставлял в кильватере. В ответ Джош идеально изображал жизнерадостный, дружелюбный кивок, вежливую, но профессиональную, да я тот, за кого вы меня принимаете, улыбку, одновременно добродушную и отпугивающую, которую он бросался направо и налево, когда они проходили сквозь толпы. «Автографы? Это-то на кой нужно?» — заметил Джош через плечо. «Кто, блин, торчит под дождем, собирая автографы?» «Ну, это же свидетельство причастности». «Разве нет? Кусочек славы, кусочек успеха и блеска, который можно носить с собой. Это максимум, что большинству людей достается. Но они даже не удосуживаются посмотреть спектакль. Большая часть. Они чокнутые, Стив. Это я тебе говорю. Полные, совершенные психи. Я об этом ничего не знаю». «Ну да, тебе-то легко. Тебя они не донимают каждый вечер». Затем, поняв, что его слова могут быть неверно истолкованы как тщеславие, Джош изо всех сил постарался развернуться на 180 градусов к скромности и смирению. «Я хочу сказать, я бы понял, если бы был, не знаю, Джеком Николсоном или кем-то вроде. Когда я встретился с Николсоном в Лос-Анджелесе, я, конечно же, попросил у него автограф. Но ведь это был Джек, блин, Николсон. А я? Я просто я. Зачем им хотеть мой автограф?» «Понятия не имею», — буркнул Стивен совершенно искренне. Они медленно продвигались на север по Сохо, игнорируя взгляды и возгласы узнавания от людей, мимо которых проходили. Пьяная толпа офисного планктона, стада рикш, скудно одетые женщины с синими выступающими венами в дверях дорогих ресторанов около Брюер-стрит, предлагающие Джошу ужин на халяву. Пока они шли по переулку к Бервик-стрит, стайка крикливых офисных мальчишек, отправившихся круто потусить, заметили Джоша, и один заорал: «Эй, Харпер, ты мудак!» И Стивен обнаружил, что гадает, может ли вспыхнуть драка, и не захочется ли Джошу, которого много тренировали перед ртутным дождем, попробовать пару приемчиков и наверняка обнаружить, что их недостаточно в ситуации уличной драки, скажем, против барного табурета или бутылки и четырех в дымину пьяных типов из Кэтфорда. Но Джош проигнорировал замечание, и они молча продолжали путь, пока не пришли к модным распродажам к северу от рынка на Бервик-стрит и неброской армированной черной двери, которую Стивен никогда раньше не замечал. Джош нажал кнопку звонка. «Пожалуй, пойдем сюда, если ты не против». «Ничего особенного, но ненадолго выведет нас из коровьего городка, и можно нормально поговорить, узнать друг друга чуть получше». «Ага, ладно», — улыбнулся Стивен. «Ясное дело, теперь важно не поддаться на соблазнение, предоставить ему говорить, но самому не втягиваться. Моя мотивация — не быть обманутым Джошем Харпером». Дверь открыла фантастически крутая, одетая в очень жестком стиле женщина, с черными волосами, зализанными назад, похожая на совершенно потрясающего андроида. Увидев Джоша, она раскинула руки, чудом не попав Стивену по яремной вене краем папки, и бросилась на дорогого гостя. «Привет, красавчик!» — воскликнула женщина-робот. «О, привет! Это мой добрый друг Стивен Маккуин». «Не тот Стив Маккуин?» «Стивен К. Маккуин». «Что ж, рада, что ты добрался к нам, Стив. Заходите, заходите». И она затянула их внутрь и направила вниз по скупо освещенному пролету псевдоиндустриальной лестницы в роскошные, эксклюзивные недра здания.